Глава вторая. Варя. Ничего скучнее и нуднее философии не придумаешь. Пары, которые ведет профессор Гроссель, кажутся бесконечными и тянутся, как серая резина. Я усердно конспектирую каждое его слово, потому что в голове после его лекций остается только разваренная овсянка. «Скоро звонок», — шепчет Арина, касаясь моего локтя. Она сегодня телефон дома забыла и поэтому чувствует себя подслеповатым котенком. И еще 10 минут. Изображая страдания и муку, она безмолвно стонет и закатывает глаза. И я с ней мысленно тоже. Ее отец довольно известный в нашем городе художник. Однако талант своей дочке передать не смог. И после окончания ею 11 класса, в надежде, что она определится, в какой сфере искусства захочет работать, заставил поступить на факультет искусствоведения. Выбор без выбора, да? Аринка такой же искусствовед, как я, например, зооветврач. Учится кое-как и закрывает сессии только при посредничестве своего отца. Мне тоже учеба не дается легко, но поступала я сюда осознанно. Никаких долгов и хвостов позволить себе не могу. Каждая заработанная мной в диплом оценка — это вклад в мое будущее. А к своему будущему я отношусь очень ответственно. Наконец звенит звонок. И мы с подругой, скидав вещи в рюкзаки, в числе первых выходим из аудитории. «Кофе успеем выпить?» «Давай в третьем корпусе выпьем». Предлагаю, потому что следующей парой физкультура, а спортзал находится в соседнем, в двух кварталах отсюда корпусе. А может, вообще на нее забьем? Я пас. 3 пропуска за семестр, и зачет придется сдавать в индивидуальном порядке. Что-то не хочется, спасибо. Идем, ленивая задница. Тяну ее за руку к гардеробу. Ладно, идем. Там хотя бы на мальчиков нормальных поглазеть иногда можно. Смеюсь, продолжая подталкивать Аринку к вестибюлю. Про мальчиков она верно подметила. На нашем факультете их и так мало. И на тех, что есть, без слез не взглянешь. А в том корпусе и спортзал огромный, и стадион оборудован по последнему слову техники. Все межвузовские соревнования проходят именно там. Наши барышни даже с лекций сбегают, чтобы не пропустить события, когда все спортсмены студенческой среды соберутся в одном месте. Накидываем куртки и выбегаем на улицу. Совсем весна, хоть и не по календарю. Неожиданно пришло тепло, и снег начал стремительно таять. Мы с Аринкой перепрыгиваем лужи, быстро шагаем по сухому тротуару, а когда добираемся до третьего корпуса, в моей звонит телефон. По мелодии понимаю, что это Станя, мой парень. «Привет!» «Варенька, как твои дела?» Мне нравится, как звучит в трубке его голос. В нем всегда слышится улыбка. «Отлично! Вот идем на физру. А у тебя?» «А у меня для тебя сюрприз!» Проговаривает со смехом, но при этом загадочно. Заинтриговал. Жестом показываю подруге, чтобы шла дальше, а сама немного отстаю. Не люблю, когда посторонние слушают. «Я на выходных прилечу. Сходим куда-нибудь?» «Правда?» — восклицаю с радостью. «Прилетишь прямо из Штатов?» «Нет», — смеется Станя. «Я по семейным делам завтра в Питере буду. Меня отец вызвал. А оттуда прямиком к тебе и маме. Соскучился по вам дико». «И я скучаю, Стань. Боже, как это здорово!» «Рада?» «Конечно! Очень рада и очень волнуюсь, потому что в последний раз мы виделись в декабре, когда у них там рождественские каникулы были». «Отправишь фото?» «Не вопрос». «Ну, тогда целую». «И я тебя, Стань». Отключаюсь и, остановившись у входа в студенческую кофейню, делаю на ее фоне несколько селфи и отправляю ему лучшее. Глядя в экран, жду реакцию. «Красавица моя, принцесса нежная». Отправляю стикер с обнимашками и, спрятав улыбку за прикушенными губами, убираю телефон в сумку. «Жених звонил, да?» «Ага». «Светишься вся», — замечает Арина. «Он на выходные прилетит. Соскучился, — говорит». «Да ладно, на 2 дня к тебе из Штатов?» Неопределенно веду плечом. Звучит очень романтично. «Почему бы и нет, да?» «Ох, Варька, как же я тебе завидую!» — вздыхает, беря меня под локоть. «Не так, как Тина, конечно, но завидую». «Чего уж, я сама себе завидую». Через 5 минут, румяные и немного продрогшие, заходим в 3-й корпус и, взяв в автомате по стаканчику кофе, быстро шагаем в спортзал. Традиционная разминка, бег на месте и волейбол — так обычно проходит наша пара. После мы выпиваем по стаканчику воды из кулера и идем переодеваться. А когда выходим из раздевалки, натыкаемся на компанию парней в холле, среди которых я мгновенно идентифицирую Денишко. У меня на него все радары настроены. Сбиваюсь с шага и сбрасываю скорость. Он и пара его друзей здесь явно по делам. Стоя кругом, о чем-то говорят с нашим преподавателем. «Варь, там Лёха». «Вижу». «А вот он меня нет. Мне приходится обойти их по дуге, чтобы подобраться к нему сзади». «Лёш!» Берусь за рукав толстовки. Он оборачивается, смотрит в мои глаза и машинально на губы. Чувствую щекотку между ребер. «Лёшка мой, ты скоро освободишься? У меня последняя пара закончилась». Привычным жестом, проведя подушечкой большого пальца по своей нижней губе, отвечает на мой наглый взгляд. 20 минут. Сможешь подождать?» «Смогу. Мы с Аринкой пока кофе выпьем». «Арину я не повезу», — предупреждает сразу, не заботясь о том, что она может услышать его слова. «Я помню. Да. Когда-то мы договорились, что просьба Саши, моего двоюродного брата, присмотреть за мной, распространяется исключительно на меня и никак не на моих подружек. Я это правило приняла и ни разу не нарушила». «Ты с ним поедешь?» — спрашивает Аринка приглушенным голосом, когда мы встаем в очередь к кофейному аппарату. «Ага». «Слушай, Варь, а твой жених в курсе?» «Конечно. Они с Сашей хорошо знакомы, и тот сам сказал ему про Лёху». «Но он знает, что Лёха к тебе...» — мнется розовее. «Ну, неровно дышит». «Да с чего ты взяла?» «Мне кажется, это все знают». «Откуда?» Она краснеет еще больше и отвечает. «Ты сама никогда не опровергаешь это. Потому что не люблю спорить с дураками», — припечатываю строго. «Если им нравится болтать, то пусть болтают». «Ладно, забей», — бормочет еле слышно и лезет в сумку за пластиковой картой. «Я забиваю. Денежко — не самая моя любимая тема для разговоров. Свадьба, кстати, тоже. Усевшись на широкий подоконник в холле корпуса, мы пьем наш кофе. Арина, расстроенная небольшой стычкой, разглядывает кого-то за окном. Я смотрю на огромное табло электронных часов над лестницей. Ровно через 20 минут в холл выходит Лёха и еще 2 парня, имен которых я не знаю. Но догадываюсь, что они из клуба, в котором Денишко занимается своими боями. Спрыгнув с подоконника, шагаю ему навстречу. «До завтра, Ариш!» Бросаю через плечо и получаю в ответ взмах ладонью. Лёшка, кивнув в сторону выхода, велит следовать за ним. Перебрасываю кудрявую копну на одно плечо и улыбаюсь.